Дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. Мир течет рекой, дух ликует мой, только под рукой Всевышнего. Только в Боге не устрашусь я ничего, только в Боге, только под рукой Всевышнего. Садок жизни путь, счастьем дышит грудь, только под рукой Всевышнего. Ближе отчий дом вижу с каждым днем, только под рукой Всевышнего. Только в Боге не устрашусь я ничего, только в Боге, только под рукой Всевышнего. Не боюсь врага, безопасен я, только под рукой Всевышнего. Полный мир души нахожу в тиши, только под рукой Всевышнего. Только в Боге не устрашусь я ничего, только в Боге, только под рукой Всевышнего. Только в Боге не устрашусь я ничего, только в Боге, только под рукой Всевышнего.